Глава 23, в которой я на собственном опыте постигаю смысл фразы «Уж лучше бы она меня убила». В чувство меня привел полоснувший ножом по ноздрям резкий запах нашатыря. Распахнув глаза, увидел просторный, со вкусом обставленный кабинет, где я лежал на шикарном кожаном диване. Сидящая рядом на приставном стуле белка отводила от моего носа вонючую ватку. «Чё это было?» – прохрипел я зло. «Нашатырь!» – хмыкнула девушка. «Дурой не прикидывайся. Я спросил о твоем нападении скрыто в баре». «Нефиг было бородищу такую отращивать!» – проворчала боевая подруга, нервно убирая вырвавшийся из прически локон. «Попробуй узнай тебя в таком заросшем бородаче. А проходимцев, желающих на халяву урвать кусок пожирнее от наследия рихтовщика, в вешалке до хрена и больше». Только теперь до меня вдруг дошло, что девушка больше не пребывала в личине кваза, а имела нормальный человеческий вид. Еще на ней было очень красивое вечернее платье, а волосы уложены в стильную модную прическу. «Белка, ты все-таки решилась принять белую жемчужину?» — улыбнулся я. «Типа того», — проворчала от чего-то разом сникшая девушка. «Ну и правильно. Знаешь, ты очень красивая». «Губу-то не раскатывай», — неожиданно осерчала белка. «И руки при себе держи. Не то снова по башке схлопочешь». «Белка, ты чё?» «То, блин. Сперва бросил, сбежал и как сквозь землю провалился. А потом заявляешься, обросший как дикарь, и... Ты очень красивая, белка. Где, скотина, ты 13 лет пропадал?» «А чёрт его знает где», — честно признался я. «Охренеть!» — фыркнула боевая подруга. «Зашибись, объяснение!» «Да честно. Меня тенеловы прессанули и вынудили принять от них персональное задание, соблюдая условия которого я выпал из жизни на 13 лет». «Совсем меня за дуру держишь? Не хочешь говорить? Дело твое. Но не надо сказочки дурацкие про тенеловов на ходу сочинять». «Клянусь Тиксом, не вру. Все было, как я сказал». «Дерьмо! Тогда выходит, все гораздо хуже, чем я думала». «Белка, может, объяснишь, наконец, что здесь вообще происходит? Почему бармен сказал мне, что у бара Зубоскала теперь другой хозяин, и хозяина этого зовут Рихтовщик? Это чё, какой-то мой тёзка? И нахрена было подсылать ко мне отмороженных дебилов, мнящих себя крутыми гангстерами? И вообще... «Чё это за кабинет?» «Ну да, я его тоже не сразу узнал после её ремонта». От раздавшегося с порога голоса меня прошиб нервный озноб. Резко подобравшись, я перешёл из лежачего в сидячее положение и затравленно уставился на белозубую улыбку, аккуратно прикрывающего за собой дверь скальпеля. «Вот, млядь, и проник незаметно в стаб. Но белка? Почему она так спокойна в присутствии этого отморозка?» «Познакомься, рихтовщик, это мой муж». Все объясняющие белкины слова громом грянули среди ясного неба. Сохранить при этом невозмутимое лицо удалось мне с огромным трудом. Из горла наружу рвался отчаянный крик, пришлось до хруста стиснуть челюсти. «Теперь это ее кабинет», — продолжил меж тем вещать скальпель, спокойно усаживаясь на диван рядом со мной. «Я подарил его жене вместе с клиникой, сразу же после нашей свадьбы. Ах да, ты же не в курсе. Вообрази, у нашей белки 10 лет назад тоже открылся дар знахаря, когда, приняв белую жемчужину, она избавилась от личины кваза. Так что у нас теперь, считай, семейный подряд. Два практикующих целителя». «А ты, значит, решил, так сказать, вернуться в старые пенаты?» «Типа того», — пробурчал я. «Что ж, это дело хорошее, одобряю. И у наследия законный владелец наконец появится. Я тут, краем уха, слышал твои вопросы. Уж извини, так вышло, я не специально. Дорогая, не возражаешь, если я на них отвечу нашему общему другу?» «Скальпель, ты не хочешь мне ничего рассказать?» Не впопад вопросом на вопрос ответила мужу Белка. «Дорогая, право слово, давай отложим обсуждение семейных вопросов на потом. У нас же такой гость!» «Как скажешь, дорогой!» — фыркнула Белка. Резко вскочив со стула, она отошла от дивана, плюхнулась в большое кожаное кресло за массивным столом и нервно забарабанила по столешнице пальцами. «Не обращай внимания!» — по-свойски хлопнул меня по плечу скальпель. «Это не из-за тебя. Итак, на один из твоих вопросов я уже ответил. Это знакомый тебе кабинет из клиники. Раньше он был моим, а теперь Белки. Что касается посланных по твою душу парней, извини, тут неувязочка вышла, в которой отчасти виноват ты сам. Нагнал, понимаешь, туману, представился каким-то непонятным клещом. Мур был такой, в команде гвоздя. Проворчал я. Ну, тебе виднее. Хмыкнул скальпель. Конспиратор, блин. Представился бы сразу шнырю рихтовщиком. И уверяю тебя, я бы лично подорвался поприветствовать старого приятеля. Помнится, расстались мы далеко не друзьями. Да когда это было-то? Фыркнул скальпель. Сколько воды уж с тех пор утекло. И, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон. «Очень удобная позиция», — неожиданно вставила свои 5 копеек в наш разговор отсевшая Белка. «Что же до бывшего бара Зубоскала?» — продолжил, как ни в чем не бывало, скальпель, игноря реплику жены. «Он уже 5 лет как принадлежит тебе на законных основаниях. Как так вышло?» — спросишь ты. «Охотно объясню». После того, как 13 лет назад ты накрыл в притоне Зубоскала шайку муров, заведение потеряло проштрафившегося хозяина и стало общественной собственностью стаба. Там был устроен дешевый хостел, или, проще говоря, ночлежка для бедняков. И в таком статусе оно просуществовало следующие 12 лет. А год назад у небезызвестного тебе ртути начались серьезные финансовые проблемы. Большинство клиентов организованного им банка в одночасье пожелало закрыть счета и снять все накопленные там спараны. Но в хранилище банка не хватило обеспечения и на треть затребованной суммы. Тогда вкладчикам было предложено закрыть недостачу общественным имуществом вешалки. «Не понимаю. Причем здесь я?» Не удержавшись, перебил я рассказчика. «Терпение, мой друг. Я уже перехожу к сути. 13 лет назад, еще до твоего исчезновения, ты тоже открыл счет в банке вешалки и разместил там довольно внушительную сумму в спаранах под хороший процент. За 12 лет, с учетом начисленных процентов, сумма твоего вклада выросла более чем в 2 раза. Вернуть тебе спараны из-за фактического банкротства банка стало невозможно. И долг решено было компенсировать выделением тебе в собственность бывшего заведения Зубоскала. Благо к передаче его стабу ты имел самое непосредственное отношение. Спасибо, конечно, что не забыли. Но почему? Ведь год назад меня здесь не было, и я никак не мог потребовать погашения задолженности. «Это все благодаря жене», — ухмыльнулся скальпель. «Несмотря на прошедшие годы, Белка помнила о тебе. И когда возникла нездоровая канитель с банкротством банка, как твоя законная крестница, она взялась отстаивать твои интересы. Это она за долг выбила для тебя заведение Зубоскала. Потом на собственные спораны его отремонтировала. И в память о тебе открыла бар, хозяином которого по сей день считаешься ты. «Выходит, теперь я твой должник», — повернулся я к Белке. «Скажи, во сколько обошелся ремонт бара?» «Да брось», — отмахнулась девушка. «Этим ремонтом я всего лишь вернула твою долю трофеев, добытых нами в совместном рейде 13 лет назад. Если помнишь, конечно». «Отлично помню», — кивнул я. «Ведь для меня прошедшие 13 лет пролетели как один длинный сон. И наше с тобой совместное приключение в моей памяти словно было еще вчера». «Эй, рихтовщик, не надо строить глазки моей жене», — забеспокоился Скальпель. «По секрету тебе скажу, я жутко ревнивый тип». «Скальпель, прекрати поясничать», — поморщилась Белка. «Радость моя, я тебя тоже люблю». «Ты не должен был так делать». «Дорогая, поговорим об этом позже». Впервые с начала разговора в голосе Скальпеля прорезались нотки раздражения. Он достал из внутреннего кармана сигару, ловко подрезал ей кончик, призванным из инвентаря до дрожи знакомым маленьким, но чертовски острым ножичком, и тут же жадно ее раскурил. Выйдя из-за стола, Белка принесла мужу пепельницу. «Спасибо, дорогая», — кивнул Скальпель. «Что ж, исчерпывающие ответы я получил и, пожалуй, пойду». Я попытался подняться, но неожиданно был опрокинут обратно на диван, задержавшийся Белкой. Невозвращенный в ячейку ножик мужа как бы невзначай заплясал между ловкими пальцами в опасной близости от моей бедренной артерии, на корню пресекая потуги к сопротивлению. «И куда ты собрался?» — вперила в меня гневный взгляд девушка, снова усаживаясь перед нами на стул. «Думаешь, он тебя отсюда выпустит?» — небрежный кивок на мужа. «Напрасно надеешься. В клинике сейчас его головорезов в разы больше, чем пациентов. Нет, они не станут тебя убивать, просто задержат на 3 грёбаных часа. А дальше отпустят на все 4 стороны. Да что я тебе объясняю? Ты же сам все прекрасно понимаешь». «Обожаю твою прямолинейность, любимая», — хмыкнул Скальпель, выпуская из ноздрей очередное облачко ароматного дыма. «Заткнись», — цыкнула на него жена. «Уверена, рихтовщику будет крайне любопытно узнать о твоей афере». «Моей афере? Ха! А ты, значит, как бы ни при чем». «Вот только не надо валить с больной головы на здоровую. Ты поклялся, что рихтовщик сгинул без следа и никогда больше сюда не вернется. Только поэтому я позволила тебе вовлечь в твои грязные интриги Кванта». «Ну, я ошибся, извини. И на старуху бывает проруха». «А Квант — это вообще кто?» — осмелился я задать уточняющий вопрос. «Наш сын», — расплылся в довольной улыбке Скальпель. На этот раз Белка не стала оспаривать его слова, и ее нервное покусывание губ выдало волнующуюся за ребенка мать с потрохами.